истерик, липкий и мокрый от тыквенного месива, рухнул навзничь и придавил еще одного воина, помельче. Тем временем Иккинг, увертываясь от мечей истериков, схватил первое, что попалось под руку, а попалась ему гигантская, полуобглоданная индейка, и надел ее на голову ближайшего викинга. Руки истерика оказались пришпилены к бокам. Изнутри индейки донеслись странные кудахтающие звуки. Истерик заковылял вслепую, словно цыпленок переросток на человеческих ногах. Иккинг быстро усвоил новый способ обороны. Он опрокинул на пол большую миску с кленовым сиропом. Еще один истерик поскользнулся и, кружась будто в танце, полетел по залу. Следующего нападающего Иккинг запустил моченым арбузом. Затем Иккинг стал обстреливать истериков луковицами. Теперь, когда пискуляторы прекратили свой вой, Беззубик отважно взлетел под потолок и тоже вступил в битву. Он нашел миску жареных каштанов, набил ими полный рот так, что щеки у него раздулись, как у хомяка, и принялся пикировать над головами воинов, поливая их огнем и осыпая горячими, как угли, каштанами. Парадный зал ходил ходуном. Во все стороны летали овощи. Некоторые истерики, проснувшись от того, что им в лицо плеснули томатным соком, решили, что идет развеселая полуночная потасовка, и принялись с энтузиазмом лупить своих же собратьев. «Камикадзе, скорее!» — крикнул Иккинг, шлепая очередного противника большой плоской камбалой и перебегая на другой конец стола. А у камикадзе и своих забот хватало. Она оборонялась от Норберта Сумасброда. Тот, пунцовый от ярости, надвигался на нее с мечом в руках. Норберту Сумасброду выпали нелегкие деньки. Его зад болел после вчерашнего попадания стрелы. Иккинг оставил его в дураках на суде топора, кто-то откусил его любимые усы, а в довершении всего мерзкие хулиганы вознамерились похитить американские овощи его замороженного папы. И у них еще хватило наглости подослать к нему каких-то детишек. Не могли найти нормальных взрослых убийц. Этот третий убийца был еще мельче двух первых. И мало того, он, Норберт Сумасброд, благородный вождь племени истериков, мастер фехтования, никак не мог одолеть эту мелкую, блондинистую убийцу. Она ни секунды не могла постоять спокойно. Девчонка отражала каждый его выпад и при этом дерзко распевала бой бабский национальный гимн, а между приемами ходила колесом, успела даже подхватить с пола сандвич с кабанятиной и нахально уплетала его, не переставая сражаться. И при этом еще умудрялась болтать без умолку. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я жую?» — тараторила камикадзе, с легкостью отражая чернобородо в захват и ловко выполняя пронзающий выпад. «Понимаю, это невежливо — драться с набитым ртом, но я умираю от голода. Целый вечер маковой росинки во рту не было». Норберт Сумасброд мрачно осклабился и рубанул мечом, что было сил. Камикадзе ловко увернулась, подскочила, схватила его за бороду и вытерла липкие пальцы его рубаху. «Я тебя убью!» — пропыхтел Норберт Сумасброд. Из глаз его брызнули слезы, уж очень больно девчонка дернула его за бороду. «Сначала проткну мечом, потом зарублю топором, а потом скормлю тебя пискулятором. Умница! Умница!» — пропела камикадзе, отметив, что ее веревка болтается аккурат у Норберта за спиной. «Только сперва поймай меня!» С этими словами она кувыркнулась прямо между его ног, встала и с головокружительной скоростью полезла вверх по веревке, подтягивая за собой свободный конец. С минуту Норберт Сумасброд ошалело глядел себе под ноги, потом назад, между ними. Потом обернулся и обнаружил, что камикадзе словно растаяла в воздухе. Он ошарашенно обернулся, и тут ее нет. Вот так загадка! А камикадзе, покачиваясь в нескольких сантиметрах над Норбертовой головой, пустила в ход свои тонкие пальцы, умеющие ловко обчищать карманы всяких неповоротливых увольней, и сняла с вождя истериков корону так тихо, так осторожно, что тот ничего не почувствовал. Потом она размахнулась,